Глава 90. Незнакомый номер. Знаю, тебе кажется странным, что я снова пытаюсь наладить контакт. И, возможно, ты даже не прочитаешь мое сообщение. Просто помни, что если тебе что-то нужно, то ты всегда можешь прийти ко мне со своей проблемой. Несмотря ни на что, ты один из самых важных людей в моей жизни. А может быть, и самый. Сердце заходится бешеным, неподконтрольным ритмом. Грудь сковывает так, что не хватает воздуха, и меня кидает в жар. Я вскакиваю на ноги, ощущая зуд под кожей. Мне сложно найти себе место. Мозг сигнализирует об опасности, потому что я знаю, это могут быть просто красивые слова, и для чего он говорит мне все это, непонятно. Но мое бестолковое сердце реагирует на чертово сообщение так, будто это признание в болезни. И оно отзывается во мне опасным, токсичным эхом, погружая мое тело в состояние паники. Мне страшно, что он снова появился в моей жизни, но еще страшнее от собственной реакции. Я шумно втягиваю носом воздух и резко гашу экран, засовывая телефон в карман, будто обжигаясь о него. Нет, нет, нет, нет, это ловушка, все те же манипуляции, просто в другой упаковке. В этот момент открываются двери, и выходит бабушка с медсестрой. Лицо у бабули уставшее, испуганное. «Все хорошо, бабуль, все позади». Тут же забываю обо всех сообщениях, обо всем мире, подхватываю ее и усаживаю на стул. «Вот видишь, не так все и страшно». Следом в коридор выходит врач с результатами. «В общем, — говорит она, снимая очки, — картина, к сожалению, не идеальная. Есть ухудшение». Но до самых плохих вариантов, слава богу, не дотягивает. Нужно менять схему лечения, усилить терапию. И главное, нужно обеспечить полный покой. Никаких стрессов. Вы для нее главный антидепрессант и успокоительная, милая. Ваше спокойствие – это ее спокойствие. Я киваю, впитывая каждое слово. И намереваюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы обеспечить бабуле покой. Выйдя из больницы, мы садимся в машину. И только когда я поворачиваю ключ зажигания, позволяю себе выдохнуть. Руки слегка трясутся. Я закрываю глаза на секунду, собираясь с мыслями. В кармане снова вибрирует телефон. Один раз, потом еще один, настойчиво. Но на этот раз я чувствую, что тот, кто способен нарушить мой покой, больше не напишет мне. Не получив обратной реакции, он не станет унижаться и настаивать на том, чтобы получить ответ. Нет, сейчас мне написывает совершенно другой мужчина, вызывающий иные эмоции, более спокойные и ровные. Именно это мне и нужно. Никаких американских горок. Вот только и рядом с ним в последнее время я испытываю дискомфорт. Ба, а может пообедаем где-нибудь? Хочется порадовать бабушку и устроить нам мини-праздник. В честь прохождения осмотра, Что думаешь? Еще чего, деньги тратить. «Да ладно тебе, ты все время дома сидишь, а мне хочется сделать тебе приятное». «Нет, Стеш, давай лучше приготовим что-нибудь. Я от больницы так устала. Дома мне гораздо спокойнее. Запечем мясо и сметанник приготовим. Как тебе такое предложение?» «А ты знаешь, чем меня соблазнить?» – смеюсь я. «Надо что-то купить?» «Да, мясо надо, сметану». Спустя 15 минут мы выходим у торгового центра, что находится рядом с нашим домом. «Ба, заодно купим тебе обувь». Вспоминаю, что у нее совершенно расползлись любимые туфли, замену которым я уже давно пыталась купить, но по удобству ничто не могло сравниться с древней парой. Выбор подходящих туфель занимает около получаса. Как только мы выходим из магазина, звонит смартфон, и я вижу на дисплее имя Мирона. Я замираю, только сейчас осознавая, что совершенно забыла о нем. «Стеф, ну мне ждать тебя?» – звучит раздраженный голос. «Мир, я... прости, но я сейчас с бабушкой». «Вы все еще в больнице?» – он пытается говорить спокойно. «Нет, мы едем домой». «Значит, потом ты сможешь приехать?» «Потом я пообещала провести вечер с бабушкой». В трубке повисает тишина. И я чувствую, как краснеют щеки, потому что в этом молчании невозможно не услышать его разочарование. «То есть тот факт, что ты уже пообещала мне этот вечер, это не так, Мирон?» Перебиваю его. «Не надо мне приписывать те слова, которых я не произносила. Я не обещала, что смогу». «Но у тебя освободилось время». «Нет, Я изначально планировала провести этот день с бабушкой. А я, Стеф, со мной ты планируешь провести время? Он не просто зол, он, кажется, жутко расстроен. Не сегодня, Мирон. У меня совсем нет настроения на разборки или романтику. У меня нет слов, бросает он трубку. А я стою с пылающими щеками, ощущая себя самым отвратительным человеком в мире. Хотя я же ничего плохого не сделала. Не успеваю взять себя в руки, как слышу вскрик. Кровь отливает от лица и в животе холодеет. «Бабушка!» Осматриваюсь по сторонам, но нигде ее не вижу. А когда подхожу к эскалатору, то замечаю у подножия столпотворения, в центре которого моя бабуля.